«Но ты никогда сам не был героем. Многие находили в моем поведении нечто героическое. Вероятно, я действительно иногда был в какой-то степени героем. Но, повторяю еще раз, моя судьба — быть как бы частью другого человека, истинного героя, или даже нескольких героев, у которых всегда примерно одна и та же функция. Материя, из которой созданы наши индивидуальности, наши личности, разносится, словно по капризу ветров, по всей Вселенной. Я даже однажды слышал такую теорию, что все смертные — это лишь проявление различной ипостаси одной, единой космической личности. Некоторые считают, что даже боги тоже являются ее проявлениями. И что все измерения, в которых мы существуем, все столетия, что уже прошли или еще придут, все изменения пространства — все это лишь воплощение идей одного космического разума, как бы осколки его личности. Такие теории могут завести очень далеко, но не привести никуда. Однако они никак не влияют на наше понимание стоящих перед нами проблем. «Что ж, я готов согласиться с этим», — задумчиво произнес Корум. «А теперь не мог бы ты все же объяснить более подробно, как ты оказался в Мойделе?» «Я, конечно, постараюсь объяснить, друг Корум. Случилось так, что я оказался в одном весьма мрачном месте, в Калинвире. Как я попал туда, я уже не очень хорошо помню. Но к этому я уже привык. Этот Калинвир — сплошной мрачный гранит. Мне совершенно не понравился. Я пробыл там всего несколько часов и сразу же вызвал у местных жителей самые разнообразные подозрения. Чтобы удрать, мне пришлось сперва полазить по крышам, затем украсть колесницу, а потом позаимствовать чью-то лодку, стоявшую у речного причала, и на ней спуститься к морю. Я решил, что возвращаться на берег будет небезопасно, и поэтому просто поплыл вдоль побережья. Вокруг меня вдруг сгустился туман, море забурлило, как будто поднялся шторм. В мгновение ока я вместе с лодкой оказался в огромной сети, в пестрой мешанине рыб, морских чудищ, людей и иных созданий, которые трудно описать. Мне удалось вцепиться в канаты, из которых сплетена была эта гигантская сеть, и всех нас куда-то с огромной скоростью потащило. Как я не задохнулся, до сих пор не пойму. А потом сеть вдруг подняли, и нас всех вытряхнули обратно в море. Мои товарищи, по несчастью, тут же расплылись кто куда. Я остался в воде один, потом я увидел вдалеке скалу и ваш замок, и поплыл туда. Мне попался обломок плавника, который помог мне добраться до вас. «Калинвир», — произнес Белдан, — «а когда вы там были, вы случайно не слышали о человеке по имени Гландита Кре?» «Однажды в таверне я слышал, как упоминали имя графа Гландита», — хмуро ответил Джари, — «причем упоминали с явным восхищением. Насколько я мог судить, он там у них известный славный воитель. Весь город вроде бы готовился к войне, но я так и не понял, за что и против кого. Мне показалось, что они с ужасной ненавистью говорят о стране Лив-Манеш. И еще они ожидают прибытия союзников из-за моря». «Союзников?» — переспросил Корум. «Может быть, с Нхадракских островов?» «Нет, мне кажется, они говорили про Броан-Мабден». «С западного континента!» — выдохнула Ролина. «Я и не подозревала, что там тоже обитают мабдены. Но что заставило их пойти войной на Лив-Манеш?» «Вероятно, те же чувства, что руководили ими, когда они уничтожили моих соплеменников», — предположил Корум. «Зависть и ненависть к миру. Твой народ, как ты сама мне рассказывала, воспринял многие обычаи и традиции ватхагов. Этого было вполне достаточно, чтобы навлечь на себя ненависть Гландита и ему подобных». «Да, правда», — ответила Ролина. «Но тогда, значит, не одни мы находимся в опасности. Лив-Манеш ни с кем не воевала уже лет 100, даже больше. Они совершенно не готовы к такому вторжению». Тут слуга внес одежду Джари. Она была высушена и вычищена. Джари поблагодарил его и стал одеваться, так же деловито и беззастенчиво, как и раздевался. Его рубашка была из ярко-синего шелка, а широкие штаны такого же алого цвета, как плащ Корума. Вокруг талии он затянул широкий желтый пояс, а затем надел перевязь, на которой болталась сабля в ножнах и длинный кинжал. Натянул мягкие сапоги с голенищами до колен, а на шею повязал шарф. Свой темно-синий плащ он положил рядом со своей шляпой, поля которой заломил по своему вкусу, и дорожным мешком. Теперь он выглядел вполне удовлетворенным. «Вам, наверное, лучше сразу рассказать мне все, что вы считаете необходимым», — заявил он. «Тогда я, вероятно, смогу вам помочь. Я многое узнал в своих путешествиях, хотя большая часть этих знаний здесь совершенно бесполезна». Корум рассказал ему о повелителях мечей и о 15 измерениях, о борьбе с законом хаоса и о попытках восстановить нарушенное космическое равновесие. Джария О'Коннелл внимательно слушал его. Похоже, многое из того, о чем говорил Корум, было ему давно известно. Когда Корум закончил свои разъяснения, Джари сказал: «Ясно, что любая попытка связаться с лордом Аркином и просить его о помощи в данное время ничего не даст. Законы, установленные Ариохом, все еще действуют в ваших 5 измерениях. Их надо уничтожить, прежде чем Аркин и хранимый им закон обретут реальную силу и власть. Это извечный удел смертных — участвовать в борьбе, которую ведут между собой боги. Ясно, что война между королем Лайра Бродом и страной Лив Манеш — это отражение и продолжение войны между законом и хаосом, которая идет в других измерениях. Если те, кто служит хаосу, победят, то есть если и победит армия Лайра Брода, тогда лорд Аркин утратит власть, и хаос вновь восторжествует. Ариох не самый могучий из повелителей мечей. Королева Зиамбарк владеет значительно большей властью в тех измерениях, где она правит, а король Мабелот еще более могуществен. По моему мнению, вы еще далеко не полностью испытали здесь настоящее проявление власти хаоса». «Да, весьма утешительное известие», — мрачно заметил Корум. «Все же лучше смотреть правде в глаза», — заметила Ролина. «А могут другие повелители мечей послать помощь королю Лайру?» — задал вопрос Корум. «Не напрямую, но в их распоряжении имеется множество способов сделать это через своих посланников и агентов. Вы бы, наверное, хотели выяснить, что Лайр замышляет». «Конечно», — сказал Корум, — «но как?» Джари улыбнулся. «Мне кажется, вы вскоре убедитесь, насколько полезно иметь такого союзника, как я». Он повернулся к своему дорожному мешку и развязал его. Из мешка он, к всеобщему изумлению, извлек некое животное, которому совершенно не повредило пребывание в воде, да и в мешке тоже. Животное открыло большие глаза и замурлыкало. Это был кот, то есть не совсем кот, но очень похожий на кота зверек, только с крыльями, сейчас сложенными на спине. Он был весь черный, только на груди, на носу, на кончиках лап и крыльев просвечивали белые пятнышки. Кот выглядел вполне дружелюбно. Джари дал ему поесть со своей тарелки. Кот встряхнул крыльями и принялся жадно есть. Ролина послала за молоком, и когда кот насытился, то уселся рядом с Джари и принялся умываться. Сперва мордочку и лапы, потом крылья. «Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал Белдан. «И мне ни в одном из моих путешествий никогда больше не попадались такие крылатые коты», — сказал Джари. «Это на редкость дружелюбное существо. Он очень часто мне помогает. Иногда, правда, наши с ним пути расходятся, и мы не встречаемся столетиями, но потом подолгу бываем вместе, и кот прекрасно меня помнит. Я зову его Усач. Не самое оригинальное имя, конечно, но ему, кажется, нравится. Думаю, он сможет нам помочь». «Каким образом?» — спросил Корум, глядя на крылатого кота. — «Очень просто. Он может слетать ко двору короля Лайра и выведать все, что они там затевают, а потом вернется и все нам расскажет». — «Он разве и говорить может?» — «Разговаривает он только со мной. Да это и нельзя назвать разговором. так что пошлем его?» Корум, совершенно ошеломленный, ответил, через силу улыбаясь: «А почему бы и не послать? Тогда я, с вашего разрешения, поднимусь на башню и дам ему соответствующие инструкции». В молчании все трое смотрели, как Джари надел шляпу, взял кота на руки, поклонился им и пошел к лестнице, ведущей наверх. «Все это как во сне», — сказал Балдан, когда Джари ушел. «Вот именно», — подтвердил Корум, — «во сне, который только начинается. Будем надеяться, что увидим его конец».